Глава 9. Уже солнце к низу пошло, когда возвратившийся за 6 верст назад инженер, напрасно поджидавший Вальника, наткнулся на мирно почившую группу. Часовой, поставленный Вальником отмахивать комаров, и тот, свалившись на плечо Вальника, укрыв и его, и себя веткой, заснул богатырским сном. Грубо растолкав ногами спящую сволочь, инженер молча наблюдал, как подымался ошалевший Вальник, весь дувшийся от сплошных волдырей, с лицом и затылком, покрытым насосавшимися кровью, прилипшими и застывшими комарами, торчавшими грязно-кровяными пупырышками на вздутой поверхности. Ничего не понимавший, все забывший, Вальник сперва вытянул отекшие руки в воздух, точно хотел поддержать какую-то навалившуюся на него тяжесть. Потом быстро провел ими по зачесавшемуся милосердное лицо, бессмысленно уставился на полосы крови, появившиеся на руках, тупо осмотрелся, остановился на инженере и, наконец, все вспомнил и окончательно пришел в себя от крика инженера с большими ногами. «Вон, мерзавец!» Вальник со сна так равнодушно сдвинул брови, как будто ругали не его, а кого-то другого. «Да, ругаться вы умеете, али же и волоски рвать умеете. Какие волоски?» Вальник только величественным жестом показал на нивелир и принялся равнодушно растирать новых насевших на шею комаров. «Да как я мог порвать волоски, когда их нет, когда они на стекле нарисованы?» «Хе, ну так стекло разбили». Рабочие даже наклонились вперед, когда инженер прильнул к трубе. Вальник и тот не мог отказать себе в удовольствии и в полоборота, наскипевшим злорадством, следил за инженером. Рука инженера поднялась и что-то тронула у трубы. «Пожалуйста», – проговорил инженер, обращаясь к Вальнику. Вальник лениво и нехотя подошел к трубе и нагнулся. Вальник смотрел, смотрел. «Ну?» Вальник поднялся, наконец, растерянно оглянулся, развел руками, сделал свое «пхе» и ничего не понял. Вертикальные и горизонтальные волоски были на своем месте. 10 лет нивелировали. — спросил инженер с непередаваемой интонацией. У Вальника воздух захватило в груди. Все это вместе и полная фиаско, и комары, и кошмарный сон, и разбитое тело, болящие ноги, и весь этот проклятый лес, и воздух, точно пропитанный тонкими колючими иглами. И, наконец, этот взгляд, пронизывающий и режущий без ножа, все сразу раздавило ослабевшую волю Вальника. — Не мучьте, отпустите меня. Вечером в контору отвезите его на тот берег. О, с каким наслаждением зашагал Вальник за рабочие из этого ада.